Торпедная, или, как тут принято говорить, минная атака на движущиеся, отстреливающиеся, пусть и по броненосному тяжело маневрирующие цели, не могла не уложиться в среднестатистические проценты успеха-неуспеха. Дистанция до вражеской колонны была условно известна. Растворившись в дождевой взвеси, рассыпавшиеся строем фронта, японцы выходили вслепую, на взводе отчитывая секунды, напряженно ожидая, поминая богов и демонов. И совершенно неожиданно, буквально нос к носу встретились со своими русскими визави, выскочив друг на друга в мельтешащей ливневой сечке. Противоборствующие суденушки на полном ходу разошлись контркурсами. Как ни абсурдно, каждый по своим делам. Серые стремительные, мимо серых стремительных. По невероятной случайности избежав таранов. Оторопело, попыхав забабахов из пушек, да только при суммарной скорости под 90 км в час взаимный артиллерийский огонь не привел ни к каким результатам. Однако вспыхнувшая в ночи пальба привлекла внимание на больших кораблях. На броненосцах довернули на вспышки стволы. Что-то заметили на крейсерах, идущих второй колонной чуть впереди. Рейценштейн приказал отвернуть вправо уступом. По его расчетам, выходящие на траверс броненосцев японские дестройеры подставляли свои борта. Комендоры на крейсерах предусмотрительно выставляли мушки на упреждение по горизонту. Желтых целенаправленно ждали. В это же время четыре миноносца капитана второго ранга Ядзимы, 9-й отряд, следовавшие из Зюйда, вошли в соприкосновение с концевыми плетущейся колонны русских и отвернули, вынужденно обходя их справа для удобного ракурса стрельбы в борт. Проливная метла косыми струями прошлась по угрюмым железным громадам броненосцев, заливая верхние палубы, до нитки пробрав матросов, замерших у противоминных орудий. Дождевой фронт, исхлестав морские волны, вода к воде, пузырясь бульбами, разбавив соленое пресным, уходил влекомый ветром, обманув расчет и надежды старого японца, что бросил свои легкие силы в атаку. Слишком светло еще, все еще на глазу. Заиграло и вспыхнуло, заметалось лучами прожекторов, увязая в капельном мельтешении бледными пятнами света, и потухло за бесполезностью. Но вот они, мышастые тени, появились по правому борту. С десяток белых бурунов, взбитых остроносыми форштевнями, на русских кораблях увидели вовремя, открыв беглый, беспорядочный, ураганный и, наконец, результативный огонь, заставив занервничать отчаянных японо-командиров задергаться расчеты у минных аппаратов, вынудив среди кипящих накрытий огня и дыма попаданий визга осколков, изделия Уайтхеда были пущены с большой дистанции. Пыхнув белесым порохом минных выстрелов, все восемь японских истребителей, разбившись на отряды, заложили лево-правые развороты, бросаясь на утек, лавируя в притирку к близким всплесками, проглатывая меткие вспышками, по случайности калибра мелкого и не очень эффективного. Там на решетках настила продуваемых мостиков, у разряженных аппаратов, на палубах, у тявкающей мелюзги, пушчонок ждали, что вот полыхнет. Попадет хоть по одной цели, ударив, вздыбившись водяным столбом у борта. Тщетно. Атака безрезультатна, бездарна, постыдна. Ни одного поражения. Впору резать жилы, животы, харакири. Серые, да нет, черные силуэты броненосцев неуязвимо буравили море прежним курсом, посверкивая контрминным огнем. Там, на мостиках-рубках, ларнировали биноклями офицеры, истошно орали сигнальщики. «Есть попадание, второе слева!» Хрипели взмыленные усачи-комендоры. То всплы, видя, что потрепанные, но на ходу японцы ускользают, усиленно дымя, добавляя черноты из труб в седую черноту наползающей ночи. Всем на русской стороне надеялось, что там, в дождливой мгле, кто-то, но зароется носом в воду, паря полуживо, и продолжали палить вдогон, достав-таки. Шестидюймовый, совсем незаметно, не разорвавшись, вошел в корму отстающего Икадзучи. Миноносец повело в сторону, в циркуляцию, вовсе закрутив, будто волчком, сделав легкой мишенью. Суденышко растерзали в считанные минуты. Возможно, атаковав бы сразу четырьмя единицами концевую Полтаву или следующий в строю Севастополь, капитан второго ранга Ядзима, возглавлявший 9-й отряд, и добился чего-нибудь лучшего. А так, Полтава, стопорясь, сбрасывая пар, поутюжному уклоняясь влево, пропустила 4 27-узловые сигары по носу. Стремительно опасные уайтхеды, оставляя за собой слегка фосфорический след, бесследно исчезли в барашках волн. Финиталя. Севастополь. Кормовая ГК-башня Севастополя, заклинившая еще с линейного боя, смотрела чуть вбок, нелепой распальцовкой стволов. Народ мудохался, вынимая встрявший между мамеринцем и основанием осколок. Одно 305-миллиметровое орудие оставалось, ну надо же, заряженным. На Севастополь выходили двое с раковины, аккурат на директрису обездвиженной кормовой. Не дело главному калибру гоняться за мелочью. Но когда взвыло сиреной, бдящий комендор, увидев, что настырный среди всплесков супостат буквально сам напросился в прямой прицел, не отказал себе в удовольствии. Миноносец будто сам налетел на вздыбившийся столб воды. Громила снаряд пробил ему скулу ниже ватерлинии, прошел насквозь котельная, машинная, вывалив кусок правого борта, так и не взорвавшись, что не мудрено, канул на глубину вместе с железными лохмотьями. Выскочив из пены и брызг, длинное узкое тело скользило по инерции, заваливаясь на бок, теряя ход. Немедленно получив прямые в упор из чего-то мелкокалиберного, загораясь, ярко, жарко, брызжа, и тут же, гася в белых клубах пара, проваливаясь на дно. А на сигнальных мостиках, между тем, успели испытать пяток неприятных минут, проследив пузырящийся след от второго узкоглазого до собственной кормы, почти услышав, почти на воображении ощутив, помянув черта, как тупо оно ткнулось в борт. И взрыва не последовало. Переводили дух, вытирая взмокшие лбы. Не сработало, пронесло, поминая уже другого, на которого крестятся. Отстрелявшись, японцы схлынули, ушли, как давешний ливень, унося с собой и на себе очаги возгораний, пропадая во мгле. Потеряв на виду двоих и одного без свидетелей, флагманский атака капитана Идзимы, паря, переваливаясь на волнах, подбитый, потерянный, забытый, отбившись от стаи, медленно погружался в воду. Поле битвы смещалось к северо-западу, оставляя за бортом некогда отважных, будем честными, после несчастных, вцепившихся во что попало, коченеющих, отходящих насовсем. Никто их уже не спасал. Узкая полоска заката схлопнулась, опуская темноту ночи южных широт. Последний раз вякнул и заткнулся за унылый ревун тревоги. Погасли редкие прожекторы, стрельбу задробили. Корабли первой Тихоокеанской эскадры окончательно погрузились во мрак.